Сепарация и финансы. Мои подписчицы часто спрашивают, что делать, если ты студентка в поисках себя, родители обеспечивают, а уехать хочется. Когда вы решаете уехать, вы находите работу или заработок, жилье по карману, собираете вещи и съезжаете. И больше не принимаете от родителей ни единого су, как сказали бы средневековые французы. Сепарация – это полная ответственность за свою жизнь, и в первую очередь финансовая. Вы прикидываете, сколько вам нужно на аренду жилья и проезд. Сами ходите в магазин за продуктами. Врачи и лекарства тоже теперь за свой счет, а это всегда внезапно и дорого. Одежда на все сезоны, бытовая химия, лампочки, кухонные принадлежности – все из вашего скромного бюджета. Если вы учитесь платно, можно договориться, чтобы родители продолжали платить за ваше образование, за мое платили, например, потому что все-таки это обязанность родителей – дать детям образование, тем более если есть на это деньги. Если вам скажут «нет уж, деточка, раз решила, что ты уже взрослая, будь взрослой до конца», сочувствую, придется работать на трех работах или брать кредит. Кажется, что это ужасная жизнь, но нет. К этому быстро привыкаешь и перестаешь замечать. Если вы переехали и продолжаете брать деньги у родителей, вы просто сменили обстановку, не более.